дверь хлопнула, и вот они вдвоем стоят уже на улице, и ветер их обхватил, и каждый о своем задумался, чтоб вздрогнуть вслед за этим. Канал, деревья замерли на миг. Холодный вечер быстро покрывался их взглядами, а столик между них той темнотой, в которой оказался. Дверь хлопнула, им вынесли шпагат, по дну из задней стенки пропустили, и дверцы обмотали наугад, и вышло, что его перекрестили. Потом его приподняли с трудом, внутри негромко звякнула посуда. И вот, соединенные крестом, они пошли, должно быть, прочь отсюда. Вдвоем ни слова вслух не говоря, они пошли, и тени их мешались. Вперед от фонаря до фонаря, и оба уменьшались, уменьшались.